гуру. Знаю, изменится все в окружении вашем и станет иным. Не можете не пожать ни от преданности, ни от постоянства, ни от верности, ни от устремленности вашей. Следим зорко за вами и видим, сознание расширяется и растет. Одиночество служит на пользу и дает то, чего в шуме и сутолоке большого города нельзя получить. Одно заменяется другим, земное незримым, духовным, тем самым, столь нужным, тем, что можно с собой взять в путь дальний.